Астрохимический момент планеты необычен. Новые энергии уже достигли Земли. Касаясь человеческого организма, они вызывают к деятельности дотоль находившиеся в полусонном состоянии центры, пробуждая все хорошее и плохое, что кроется в сознании людей. Не только природа реагирует на эти воздействия, но и все живое. Активность сил темных возрастает с притоком пространственных энергий и насыщается силой стан света. Столкновение полярности идет по всему лику Земли. Но в то время, как все светлое, хорошее и созидательное, поднявшееся в человеке, служит ему на благо и утверждение, все темное и злое, насыщенное силами разрушения, приводит аппарат человеческий в состоянии разновесия к болезням, гибели, дезинтеграции. Темные с планеты уйдут. Те самые энергии, которые усиливают и укрепляют стан светлых сил, обернутся энергиями разрушения, будучи преломлены через сердца, идущие против света. Этот процесс саморазрушения невозможно остановить никакими мерами. Саморазложение тьмы – процесс кармически неизбежный. Сейчас, когда разделение человечества идет по линии сердца, воздействие пространственных энергий особенно мощно по своим следствиям. Безумствует тьма, прибегая к самым удушающим методам. Неистовство тьмы – явление весьма характерное перед ее концом. Конец Кали-юги – и утверждение Сатия и Юги знаменует собой новую эру, когда очищенная от темных планета вступит в период мощного подъема эволюционных течений.